Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте, слушатели thisisrock.ru и слушатели радио ВК. С вами сегодня Андрей Береговский и Петр Сидоров. Так получилось, что Настя Голубева покинула Москву, и я снова присоединился к своему подкасту. К нашему подкасту. Ну, уже к вашему, да. Да, сегодня у нас немножко необычный подкаст, потому что первая часть его еще пройдет в таком немножко бодром ключе. Середина у нас будет вроде панк, а вроде такой панк, от которого мне, если бы я в детстве его послушал, я бы сошел с ума и правильно сделал бы. А завершим мы очень интересной подборкой топ-5. У нас сегодня особенный, но к этому позже. Итак, начинаем мы с... Альбом века. Да, Electric Ladyland у нас сегодня. Альбом Джимми Хендрикса... Не-не, Джимми Хендрикс Экспириенс, это важно. Да, Джимми Хендрикс Экспириенс, последний альбом Джимми Хендрикс Экспириенс, был выпущен в октябре 1968 года. Сразу хочу сказать, что альбом получил огромное количество положительных отзывов, как после записи, так и впоследствии. Естественно, неоднократно его признавали, он входил в топы различных изданий. Стоит сказать, что Джимми Хендрикс при записи этого альбома, у него были споры с продюсером, споры с звукозаписывающимися компаниями. Споры со своими музыкантами. Со своими музыкантами, да, с басистом он очень ругался сильно. Угу. Потому что он хотел... Он видел как бы вот одну сторону, а они видели немножко другую сторону этого альбома. И, в частности, он с басистом ругался из-за того, что он не был согласен с представлениями Джимми Хендрикса о том, каким должен быть этот альбом. Да, ну, собственно, большую часть бас-партии Хендрикс, как ни странно, записал сам. Да. В том числе и, кстати говоря, к очень известной песне «All Along the Watchtower», которая является кавером на песню Боба Дилана. Это вообще уникальная песня, потому что я, в принципе, каверы, ну, не то, что не очень люблю, но, ну, так, достаточно скептически к ним отношусь, но All Along the Watchtower входит в список двух каверов, которые я считаю лучше оригинала. А второй? Turn the Page, Metallica. А чья это в оригинале песня? Ой, я, вот чтоб я помнил, уже, понимаешь, вот тут... Чтоб ты помнил? Вот чтоб я помнил. Настолько хороший кавер, что мне уже как-то уже стало по барабану, чей это оригинал. Ну, All Along the Watchtower стала Джимми Хендрикса, она, это один из тех редких случаев, когда песня оказалась даже известнее оригинала вообще-то, да, да. И очень часто и раньше, и сейчас путают, считают, что как бы песню-то написал Джимми Хендрикс, а он ее не написал. Но мы это знаем. Но мы-то зато знаем и вам рассказываем. Ну, подожди, тут как бы тоже моментик, потому что как не он написал? Конечно, да, оригинал не принадлежит ни ему, но, в общем-то, если мы сравним песню Боба Дилана и песню Джимми Хендрикса, они, в общем-то, достаточно сильно отличаются друг от друга. Поэтому отчасти он и написал ее сам, скажем, с некоторой такой точки зрения. Я согласен. То есть, пожалуй, стилистически, и не только стилистически, текст песни, он остался идентичен. Но в плане музыки, ну, последовательность аккордов, понятно. То есть, чтобы было ясно, что это вроде как кавер. Хотя, однозначно, музыка вся абсолютно Джимми Хендрикса. И в ней все мастерство. Это одна из моих любимых песен, где соло настолько... Настолько, понимаешь, настолько оно глубокое. Угу. И настолько правильно применены эффекты во время игры, что да. Именно в этой песне можно соло отматывать, слушать заново. И вообще всю песню можно отматывать и слушать заново. Давайте мы ее сейчас послушаем. Some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman, dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. Hey, hey, hey. Замечательный, кстати, набор музыкантов конкретно на All Along the Watchtower. То есть, ну, во-первых, бас-партию записывал, как я уже говорил, сам Джимми Хендрикс в этой песне. Отличнейшая бас-партия, очень хорошо слышно там. Плюс... Брайан Джонс, один из основателей Rolling Stones, был приглашен Джимми Хендриксом на запись этой песни. Что, кстати, как раз-таки именно All Along the Watchtower. Что очень здорово. Ну, также Дэйв Мейсон еще был приглашен, гитарист, ну, довольно известный, вот, 70-х. Он исполнил в All Along the Watchtower каверу, партию 12-струнной гитары как раз. Ну да. Вообще, в принципе, достаточно впечатляющий список приглашенных музыкантов. Тут, например, еще Эл Купер фигурирует. Вот. Но не на этой песне, это конкретно на этом альбоме. Вообще, этот альбом был, скажем... Ну, для Джимми Хендрикса что-то вроде такой вот, вот этой вот цели в жизни, вот этой вот, вот дарованной таким, дарованной богом цели. Он к этому альбому прям относился вот, прям действительно как к своей любимой девушке. Ну и якобы после того, как этот альбом был записан и выпущен, Хендрикс уже, ну, не было такого прям огня в глазах, какой был раньше. Ну и, собственно говоря, в 70-м году все мы знаем, что с ним произошло. Ну, как сказать, мы знаем, что он умер, а что с ним произошло, мы не знаем. Он захлебнулся. Да, я смотрел фильм про Хендрикса, есть несколько версий на самом деле о том, что его и правительство пытались мочить от того, что он... слишком много говорил, и ну, того, всегда, чего они не хотели. Всегда, ну, конечно, да. Всегда такие версии. То же самое с Джимом Моррисоном. Да, тоже да. Есть версия о том, что как бы так, дело не в наркотиках совсем было, а в том, что его там тоже заказали условно. Угу. Ну, как бы, правда мы не узнаем, но пускай, пускай Джимми Хендрикс захлебнулся. Суть в том, что он умер. И действительно, в этом альбоме он, можно сказать, вложил душу свою практически в этот альбом. И стал потихонечку угасать. Да, собственно говоря, это последний альбом у Джимми Хендрикс Экспириенс. Ты, по-моему, уже об этом говорил, да, Петь? Да. Ну да. И, в принципе, в карьере Джимми Хендрикса была еще одна пластинка до его смерти, ну, которая, в общем-то, так и осталась толком неизвестной. Вот, да, называется она «Band of Gypsies». Но действительно самым-самым таким большим достижением Джимми Хендрикса остался именно Electric Ladyland. Еще, кстати говоря, довольно интересная вещь с обложкой этого альбома. Вот мы с Петей во время того, как играл песню, сошлись на том, что это замечательная обложка, да, Петь? Это замечательная обложка, и если бы я выпускал свой альбом, я бы сделал бы такую же, только покруче. Ты знаешь, я бы даже нанял фотографов нескольких и устроил бы конкурс прям. Вот кто сделает обложку вот типа такого, чтобы они подходили, чтобы, ну, могли выпустить мою обложку, потому что на людях, чтобы никто не сказал мне, Петр, что это за порнуха у тебя на обложке. Но при этом, чтобы она-то была такая же классная, да, с таким же девками. Собственно, обложка, она... Ну, как бы, подходит конкретно под название. Это Ladyland, на ней изображено несколько, даже, я бы сказал, двузначное количество девушек, ну, и специфика в том, что они все голые. Но это обложка, которая вышла, по-моему, только в Великобритании. А обложка, которая вышла в Соединенных Штатах Америки, она просто с Джимми Хендриксом. Кстати, кстати говоря, на этой же обложке одна из девушек держит как раз-таки пластинку с изображением лица Джимми Хендрикса. Угу. Вот девушка справа, если кому-то интересно, или кто-то сейчас смотрит как раз-таки эту обложку. Я очень на это надеюсь. Вы сразу полезли в интернет и забивать Electric Ladyland, чтобы взглянуть на обложку. На эту обложку. На обложку. Да. Ну, давайте послушаем еще одну песню с этого альбома. Это третья песня. Называется «Crosstown Traffic». О чем еще стоит обязательно упомянуть, на мой взгляд, это то, что Electric Ladyland — это необычно длинная пластинка. Она идет почти 76 минут, что для того времени просто феноменально. Она вышла на двух виниловых пластинках. Откровенно говоря, это даже для нашего времени феноменально. Не каждый музыкант выпускает пластинку такой длины. Очень часто бывает большое количество песен, там, под 16-15. Для меня это, честно говоря, много. Но такой длины все равно не бывает. Не, просто понимаешь, тогда это было еще и банально дорого. Сейчас закинул на диск сколько хочешь там этих песен, а тогда все-таки пластинки стоит, получается, стоило это лейблу в два раза дороже. Ну, я думаю, что для Джимми Хендрикса это не была большая проблема, и для лейблов, ну, с которыми он работал, все-таки он был довольно известен, у него были деньги, и у компаний, с которыми он работал, в том числе были деньги. По большому счету, альбом такой длинный получился из-за двух композиций. Это Voodoo Child, она идет 15 минут, и композиция 1983, или A Merman I Should Turn To Be, 13.46. То есть, по большому счету, они вместе идут почти полчаса. Ну да, и песен там, собственно говоря, 16. И 16 песен. Кстати говоря, Voodoo Child, Андрей. Да. Voodoo Child. Две песни, на самом деле. Voodoo Child — это вот длинная, о которой мы сказали, 15-минутная, и последняя, Voodoo Child's Slight Return, которая очень известная, которую, собственно говоря, все и слышали, потому что, ну, Voodoo Child — это, как бы, там очень много музыки. Да. А Voodoo Child's Slight Return, она не случайно называется Slight Return. То есть, чтобы мы поняли, что когда слышишь, что знакомые нотки, ты не выключил, потому что сейчас будет еще 15 минут такой, таких солячков, а ты знаешь, что это что-то такое похожее, что-то отдаленное. Из той же оперы. Из той же оперы, знаешь, как такое. Это на самом деле даже очень красиво, представляешь себе, вот ты прослушал уже весь альбом, и тут тебе такое возвращение назад. Угу. Причем, это же получается, если он издавался на двух виниловых дисках, то... Voodoo Child, она 16-я, а Voodoo Child's Slight Return, а Voodoo Child, она 4-я. То есть, получается, первый диск, второй диск. Ну, получается, даже первый диск, там, сторона А, и второй диск, сторона Б. Сторона Б, да, вот. Да. Ну, на самом деле, нам уже пора прощаться с Джимми Хендриксом. Кстати, последний факт скажу об этом альбоме, что когда альбом уже был практически готов... Один из технических сотрудников поменял название на Electric Landlady, по-моему, да? Да. Electric Landlady. Джимми Хендрикс, естественно, с этим не согласился и поменял название альбома обратно на Electric Lady Land. Ну, что, собственно, правильно. С такими-то девушками на обложке. Конечно. Прям... Ну, на самом деле, я быстренько еще хотел кое-что добавить. Альбом еще уникален именно потому, что процесс его записи от первой до последней ноты занял аж целый год, даже больше. То есть его писали вторую половину 67-го года и заканчивали в первой половине 68-го года, что, опять-таки, по тем временам было абсолютно феноменально. Это сейчас мы привыкли к тому, что Металлика может засесть в студию там на 4 года, вот, и это будет нормально. Тогда все-таки, особенно там во времена конца 60-х, это было что-то с чем-то. Я не знаю, насколько фанаты простили Джимми Хендриксу тогда... такое вот промедление, но я думаю, что мне кажется, простили. Они ему не простили смерть, а уж такое промедление они вполне ему могли бы простить. Ну, за такой-то альбом. За такой-то альбом, тем более. Мне кажется, ну, ты знаешь, вот это тот самый случай, когда ушло много времени, но зато вышло хорошее качество. Да, да, да. В общем, для тех, кто не слушал Electric Ladyland, вот как только вот вы дослушаете наш подкаст, сразу включайте на любом носителе, это действительно стоит... от того, чтобы потратить на это час и, сколько там, 15 минут. Кстати, по поводу Металлики, они не засели в студию, они туда, мне кажется, да, раз в месяц туда загуливают совершенно случайно, когда напьются, понимаешь, они случайно, да, ой, заблудились, ну давайте что-нибудь попробуем писать. Угу. Вот, так-то они уже... Ну да. Ну что, а мы тогда переходим к следующей рубрике. Буква в истории рока. Дальше сегодняшняя буква «С». У нас сегодня буква «С» и три группы. Я прям не знаю. Это у нас практически все панк сегодня. Да, да, пожалуй. У нас вот... А если не панк, то его производные. Да, у нас панк, производные от панка. И в общем, сейчас вы все узнаете. Меня уже колбасит сейчас за микрофоном от того, что группа, о которой мы сейчас будем говорить, Sonic Youth. Mm-hmm. Слышали ли вы Sonic Youth? Наверное, вы его не слышали. А если вы его слышали, вы понимаете, почему меня колбасит. Вы слышали первый альбом Sonic Youth? Я всегда методически знакомлюсь с альбомами, начиная с первого. Sonic Youth меня вынес. от беспорядка. Музыка — это гармония, это порядок всегда. А тут включаешь и... Ну, не знаю, если бы я своему сыну включил это, если бы я включил своему сыну первый альбом Sonic Youth, то я бы не удивился... Был плохим отцом. Я бы был не просто плохим отцом, я бы не удивился, если бы однажды, как в фильме «Крестный отец», понимаешь, просыпаюсь, поднимаю одеяло, а у меня рядом с кроватью лежит голова оторванного там медведя большого, который я ему подарил. Это совершенно нормально было бы для ребенка, который слушает... О, боже ты мой, первый альбом Sonic Youth. Да, Sonic Youth, Confusion and Sex, кстати говоря, он называется. И Sex, да. Ну, нет, мы нисколько не хотим сказать, что Sonic Youth это плохая там или такая ужасная группа. Просто она, у нее своя специфика. Такая специфика, которую детям показывать, наверное, и не стоит. И не каждым взрослым. Они еще после, я не помню точно, по-моему, между первым и вторым альбомом, они еще выпустили Sonic Death. Это была 69-минутная нарезка из, значит, звуков, грубо говоря, звуков с концерта, то есть какие-то, знаешь, какие-то соло, какие-то импровизации. Ну, понимаешь, это Sonic Youth — это экспериментальный рок. В принципе, это совершенно нормально, что у них... что они сделали Sonic Death, выпустили. Угу. Но, Андрей, я честно, я даже не знаю, что хуже, Sonic Death или, или первый альбом Confusion is Sex. Но они постепенно развивались, и, конечно же, они работали над своим стилем, и дальше последующие альбомы уже приобретали более... более законченную структуру. То есть они приобретали композицию. Как, вот как альбом ее приобретал, так и песни отдельные приобретали. Я, кстати говоря, предлагаю послушать... Подожди, давай сначала, собственно, упомянем, чем же Sonic Youth так отличились. Ну, во-первых, действительно, вот этим вот беспорядком и вот этой вот своим отсутствием структуры они, ну, не то что зародили новый стиль, но, скажем, стали иконой стиля noise rock. Плюс ко всему есть такое мнение, что Sonic Youth — это одни из основателей инди-рока. Что, в общем-то, кстати говоря, имеет право на жизнь, в смысле, такое мнение, потому что, ну, инди-рок — это, в принципе, все подряд, все, что отличается. Вот, поэтому, действительно, возможно, есть такой, ну, скажем так, такое мнение имеет право на жизнь. Вот, но самое, пожалуй, главное — это альбом, который был выпущен в 88 году, который называется Daydream Nation. Возможно, как-нибудь вы с Настей его возьмете даже к себе в эфир. Возьмем без проблем, особенно если ты его на виниле принесешь. Нет, к сожалению, не принесу. Но все еще пока так точно. Потому что этот альбом Daydream Nation стоит вместе с такими альбомами 80-х, как Master of Puppets, как Господи, первый альбом Guns N' Roses. Петя, выручай, у меня вылетело из головы. Appetite for Destruction. Вот, в общем, альбом действительно знаковый, с такими композициями, которые, ну, пожалуй, перевернули в какой-то степени мировую рок-индустрию. И сейчас, как бы, ну, Sonic Youth уже прекратили свое существование 4 года назад. Но сейчас это имя, пожалуй, стоит знать каждому, кто любит инди-рок, кто любит всякие такие гаражные, беспорядочные нотки, такой вот, ну, даже, не побоюсь сказать, может быть, какой-нибудь там поп-панк или, в принципе, такой современный панк. Я еще хочу упомянуть альбом Sonic Youth Sister, который вышел до их самого известного альбома Daydream Nation. За год, кстати говоря, вышел. Альбом Sister важен тем, что он в творчестве группы стал, знаешь, таким переходным, грубо говоря. Это я просто сейчас, знаешь, торможу из-за того, что пытаюсь подобрать очень удачную метафору, но не могу. Это понимаешь, это как переходный возраст для группы. Вот, отличная метафора. Вот. Это действительно был для них переходный возраст, когда они... о том, что это был переходный возраст, даже гласит о том, что следующая их пластинка считается самой известной, самой эпохальной, самой... вообще самый бешеный успех имела вообще из всех выпущенных ими. И песню с этого альбома «Шизофрения» я предлагаю послушать. We'll be right back. такая вот на история. Самом деле история. Ну, на самом деле, да, Sonic Youth — это еще история того, история служебного романа, который длился почти 30 лет. Собственно, Ким Гордон и Тёрстен Мур, которые были основателями группы Sonic Youth, в общем, были не только и основателями, еще и супружеской парой. Но в результате развода, собственно говоря, как распалась их семья, так распалась группа Sonic Youth. Да, в 2009 году они выпустили альбом The Eternal, который, кстати, имел очень неплохие оценки. Ну, так, 4 с плюсиком. Угу. Вот. И спустя 2 года, то есть они немного погастролировали, и спустя 2 года группа распалась. На такой печально грустной распавшейся ноте мы переходим к следующей группе. Следующая группа у нас Suzy and the Banshees. Я, кстати, до сих пор не уверен, правильно ли я произношу. Мне кажется, Suzy and the Banshees, да? Suzy and the Banshees. Потому что пишется Сиукси. Вот. И меня всегда приводило это в некий ступор. Это британская группа, середина 70-х. Я хотел сказать, какого они жанра, но я не знаю. Это, понимаешь, это тоже что-то такое беспорядочное, что-то такое. Это да, это собственно, это панк. Это да, это вот одна из тех групп, которые тоже в каком-то смысле повлияла на зарождение панка как такового. Нет, ну почему на зарождение? Ну, скажем, ну, он повлиял на сам панк, даже не на зарождение, они прям в самом-самом его эпицентре были, можно сказать. Вот. Ну, другое дело, что они еще и были в эпицентре зарождения постпанка, и тоже в нем очень даже неплохо играли. Но в любом случае от этой группы, ну, я честно, я скажу, что я, честно, не очень ее люблю. Я тоже не так, очень. Так, собственно, Андрей, многие панк-рок. Андрей, честно, я их не то, что не люблю, терпеть я их слушать не могу. На них настояла Настя, ну, которой вот, да, сейчас нет, и в памяти они... Это было сейчас очень нехорошо, Петя. В памяти об ее пожелании... Ну да. Память о ее пожелании, понимаешь? Я решил, думаю, ну, что же, она придет, обидится, ругаться будет, наверное, еще Владику жаловаться. Ну вот. А лучше мы ее возьмем, эту группу. Не, ну тем более, что группа, в общем, несмотря на то, что нам с Петей не нравится, потому что мы, в принципе, ну, я не знаю, как ты. Панк я не люблю. Я тоже панк не люблю. Вот, но тем не менее, группа достаточно знаковая, и, собственно, фронтменша этой группы Suzy Sue, она тоже является достаточно такой знаковой фигурой в истории рока, в истории 70-х так уж и особенно. И вообще, сама группа, на самом деле, вот, оставила довольно глубокий след на истории вообще, на истории рок-музыки, на истории вообще панка. То есть, их первый альбом, The Scream, он очень... Вообще, после, по мнению критиков и по мнению слушателей, имеет очень большое вообще значение. Именно первый альбом. Ну, как бы, это совершенно не значит, что остальные альбомы были хуже. Группа mm-hmm. имела довольно эпатажную внешность. То есть у них были... Ну... Они же панки. Ну, они... Панки, этим все... На самом деле, этим очень многое сказано. То, что они именно вот... панки, плюс ко всему, достаточно многое связано с личностью одной, которая с ними играла, а конкретно это Сид Вишес, который является основателем группы Sex Pistols, группы, которую я, пожалуй, терпеть не могу. Я не знаю, кого я терпеть не могу больше, чем Sex Pistols, но тем не менее. И плюс ко всему, с ними еще играл еще один человек, которого... Вот этого человека я действительно крайне уважаю, и, пожалуй, отчасти он повлиял на выбор, скажем, в сторону постпанка. Это Роберт Смит, фронтмен группы The Cure. Вот. Ну, в принципе, сама по себе группа действительно является одним из таких столпов, на котором держится весь панк-рок, оригинальный панк-рок 70-х. Ну, я предлагаю, на самом деле, послушать, потому что мне кажется, что мы с тобой больше ничего хорошего о ней не скажем. Хорошего точно ничего не скажем. Мы как бы заранее, ну, мы сразу извиняемся перед слушателями, которые любят панк-рок. Песню, да, мы, разумеется, перед ними извиняемся. И, между прочим, песню, которую я выбрал для этого подкаста, она называется «Switch». Она должна быть более или менее, ну, такой, знаешь, мелодичной, по крайней мере. Она. Эта песня меня не вгоняет в дикую тоску, как некоторые песни Suzy and the Banshees. Поэтому давайте-ка мы ее послушаем. завершая тему про Сьюзи энд Банши, единственное, что могу сказать, то, что у нас в архиве, в рубрике, если не ошибаюсь, в роке только девушки, имею на сайте thesrock.ru, вы можете найти статью про Сьюзи Сью и, собственно говоря, ее группу. А, это хорошо, что она у нас есть, я даже этого не знал. Когда-то давно она была написана Лоу Джафаровой и, собственно говоря, Насте Голубевой. А мы переходим к следующей группе. Следующую группу не обязательно знают любители панка только, вообще любители рок-музыки. И, в частности, я, например, более снисходительно отношусь, не любя панк, я более снисходительно отношусь к этой группе, чем ко многим другим панк-группам. Это группа The Stooges. Stooges. Ну да. Ну и, как бы, откровенно говоря, это не прям уж такой панк. Такой прям панк. Это... Ну, то, что, скажем, то, что предшествовало панку, такой гаражный. Ну да, да, такой, да, гаражный панк, забыл. Да. Мне кажется, знаешь, гаражность — это один из неотъемлемых, одна из неотъемлемых черт вообще панка. Ну, в принципе, рок-музыки. Ну, в принципе, рок-музыки, да, да. Ну, скажем, просто есть такой как бы стиль гаражный рок, и вот к нему, пожалуй, тут же можно отнести. Звезда этой группы, конечно же, многим известный Игги Поп, который вообще талантливая безумно личность, и актер, и музыкант, и, готов поспорить, у него где-нибудь еще и на чердаке лежит куча его картин. Ну, просто да, никогда никому возможно. Не показывает. Вполне возможно. Да, вполне возможно. Значит, ну, эта группа, опять же, имеет очень большое значение для, вообще культурное значение как для музыки, для рок-музыки, так и не только для рок-музыки, потому что песни этой группы периодически используют как саундтреки к фильмам, как на дискотеках включают. Ну, вот в частности, для меня как бы самое большое значение имеет первый альбом 69-го года, который имеет то же название, что и группа The Stooges. Он примечателен как раз-таки своими песнями и, в первую очередь, своими синглами. Один из которых «I Won't Be Your Dog». Это сумасшедшая песня. Если вы вдруг ее случайно не слышали, через... Вы услышите ее. Через минутку вы ее услышите, как я заткнусь. Да, у меня, кстати, было очень... Сделано просто сумасшедшее какое-то количество каверов, причем из всех стран мира, включая Россию. И это песня, которая, пожалуй, чаще всего используется в качестве различных саундтреков. Да, да, вот я помню, из того, что мне помнится, это, сейчас тебе скажу, по-моему, в фильме, сейчас, по-моему, она была в фильме... «Карты, деньги, два ствола», да, да, именно это я имел в виду. Вот, когда, помнишь, он с Тетхом сидел на диване и там... А, нет, когда он бежал куда-то, когда он убегал, да, супер, потрясающе просто. Вот. Да, еще вот нам подсказывают, что эта песня была в игре GTA 4. Ну, она еще... А, и, кстати, продолжая про Джейсона Стэтхэма, она еще была в третьем переводчике. Переводчики она не была. Да, но это только, скажем, начало длиннющего списка, в котором, скажем, различных фильмов, игр, в которых была эта песня. Ну и, собственно говоря, кавер, который был сделан в России, к сожалению, точно не могу вспомнить кем, это тоже только начало того огромного списка, в которых использовалась эта песня. Но что о ней говорить, если это тот самый случай, когда ее надо слушать? Да. Слушаем. 2010 году эта прекрасная группа была занесена в зал славы рок-н-ролла, но на тот момент она, воссоединившись, еще раз распалась. А группа распалась в 76 году, в 1976 из нее ушел Iggy Pop. Позже она воссоединилась в начале 2000-х, называлась немножко по-другому, она называлась Iggy and the Stooges, да. Но из-за того, что умер один из братьев Эштонов. Знаешь, там вообще, в принципе, проблема с тем, что они как бы немножко умерли. Да, Скотт Эштон умер Дэйв Александр. И как бы, ну, и Iggy Pop тоже, в общем-то, имел свою карьеру и не особо как бы, ну, заинтересован в развитии группы. В общем-то, группа по-хорошему в 2000-х уже была такой, несмотря на то, что она как бы воссоединилась, была по-хорошему такой мертвой. Ну, ей смысла не было на самом деле. Это тот самый случай, когда, мне кажется, уже можно попрощаться с... Понимаешь, они уже сделали то, что должны были сделать, и возвращаться для них, это как вот мой любимый пример, это если бы Led Zeppelin нашли себе нового барабанщика и убили бы Led Zeppelin. Ну вот. Да. Но, кстати, при этом в 2000-х они все равно умудрились выпустить два альбома. Ну, молодцы. Yep. Может быть, это и отчасти повлияло на то, что они попали в зал славы рок-н-ролла. Может, их внесли бы, но позже. Хотя, я считаю, что они все равно туда рано или поздно бы попали. Да. Давай перейдем к нашей следующей рубрике. Топ-5. Это топ-5, и у нас сегодня топ-5 саундтреков, рок-саундтреков, конечно же, к фильмам. Это тут развлекайся, я тут мало чего знаю, к сожалению. Ну, сказать, саундтрек, конечно, все знаю, а вот я фильмы, к сожалению, ни один из них не смотрел. Подбирали фильмы, подбирали саундтреки мы с Настей, и готов подписаться под каждой песней, под каждым местом, на которое мы ее поставили. Артем. Пятое место. Пятое место. Замечательная, прекрасная, великолепная Girl. You'll be a woman. Urge overkill. Я ее с детства называю, понимаешь, с детства. Привык урги говорить. Не могу себя отучить. Urge overkill, конечно, из фильма «Криминальное чтиво». Конечно, можно было бы сюда еще включить Чак и Берри, когда Джон Траволта танцевал с Умой Турман. Это было тоже прекрасно бы подошло сюда. Но я решил все-таки остановиться на этой песне только из-за того, что она в моем представлении чуть более роковая, чуть более нежная. И все-таки, понимаешь, Чак Берри — это Чак Берри. О нем говорить не надо. Ну да. А вот про эту песню, про этих ребят можно сказать. А мне бы «Криминальное чтиво» посмотреть. А тебе бы посмотреть «Криминальное чтиво», Андрей, просто позор. Артем, включи отрывочек. Girl, you'll be a woman soon. Your kind. You never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you look. У меня, кстати говоря, эта песня еще немножко ассоциируется с песней из другого фильма Тарантино, который спела группа Тита и Тарантула. After Dark. Замечательнейшая вещь, да. И они вот, знаешь, как-то, по-моему, переплетаются по своему антуражу обе песни. Да, что-то похожее у них есть. Да, ну и теперь переходим к следующей строчке. Четвертое место. Великолепно. Спасибо, кто бы ты ни был, тот, кто сказал это. В четвертом месте я решил, что будет замечательно поставить песню Пола Маккартни «Live and Let Die», которая была саундтреком к фильму «Живи и дай умереть», конечно же, по названию «Джеймс Бонд». Джеймса Бонда тогда играл Роджер Мур. Он сыграл самое большое количество Джеймсов Бондов вообще из всех Бондов. И ты знаешь, я вот вчера посмотрел последний фильм с Роджером Муром, по-моему, в 85-м году. Там песню исполняла группа Duran Duran. Я чуть даже не остановился на них, потому что это считается, до сих пор считается самой успешной песней к фильму в Бондиане. Хотя, опять же, понимаешь, там и Мадонна пела, и вообще у них очень хорошие такие. песни, но... Да, заглавные саундтреки, конечно, всегда, ну, именно к Джеймсу Бонду, всегда имеют хороший успех. У меня до сих пор крутится в голове Крис Корнелл, который писал заглавных саундтрек «Казино Рояль». Вот. Она замечательнейшая, да, вещь. Мне тоже очень нравится. Ну, давайте послушаем отрывочек из этой песни и пойдем дальше. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you say live and let die. К сожалению, времени остается мало. Да, мы очень рекомендуем вам после того, как вы закончите слушать подкаст и послушаете альбом Джимми Хендрикса, который мы вам рекомендуем послушать. Не забудьте, те, кто не слушал, послушайте. Да, мы еще раз напоминаем, Electric Ladyland называется. Значит, послушайте эту песню от начала до конца, Live and Let Die послушайте, потому что мы не дошли даже до, наверное, самого интересного момента, да, этой песни. А мы идем дальше. Третье место. Андрей, ты смотрел фильм «Леон»? Нет. Ну, этого быть не может, я не верю. Наверняка в детстве... Не смотрел «Криминальное чтиво». Ты... Понятно. Но «Леон», понимаешь... Андрей, «Леон» — это детство. «Shape of my heart» Стинга. Потрясающая, вставленная в конце фильма песня. Идеально подошла, вообще идеальный саундтрек под весь тоже антураж. Стингу вообще большое спасибо, конечно, и за «Полис», и за, в частности, за эту песню. А тут я молчу, иначе я сейчас очень надолго начну ругать Стинга. В любом случае, не ругай. В любом случае, Андрей, посмотри обязательно фильм после того, как посмотришь «Криминальное чтиво». Артем, запусти, пожалуйста. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer. «Shape of my heart» нет смысла слушать дольше, чем мы прослушали, потому что это очень известная песня, и какой бы красивый припев у нее не был, все его все равно знают, он у всех на слуху. Артем. Второе место. На втором месте потрясающий уже современный фильм, прям совсем-совсем современный, «Отступники». В фильме «Отступники» буквально вот в первые 30 минут фильма играет песня «Gimme Shelter» Rolling Stones. Вообще одна из их самых лучших песен. Rolling Stones, кем только ее не исполняли. Я смотрел, как они исполняли ее с U2. Как они исполняли ее, Андрей, с Леди Гагой они ее исполняли. Какой причем кошмар. Отлично исполняли. Исполняли ее отлично. Артем, запускай. Конечно же... Первое место. Первое место, конечно же. Я не смотрел этот фильм. Я уже понял, Андрей, я все понял. Первое место мы отдаем Бобу Дилану, сегодня уже неоднократно нами упоминаемого, обыкался, наверное, парень, «Knocking on Heaven's Door» из фильма «Достучаться до небес». Песня играет в самом конце, уже когда идет субтитры, но это самый лучший момент, чтобы поставить эту песню в этот фильм. Потому что главный герой в конце умирает, один из главных героев в конце умирает, и вот это, понимаешь, смысл фразы о том, что достучаться до небес, она вот там в самый раз вообще. Ребята, вот они знали оба, что умрут скоро. Они оба смертельно больны. Они украли чемодан денег, потратили его. Понимаешь, они пожили. Последние дни перед смертью, один из них, по крайней мере, точно умирает, это ясно, он пожил. Давайте послушаем отрывочек. Гран-при. Конечно, конечно, Гран-при. Мы не могли не упомянуть замечательную песню Саймон энд Гарфанкель. Миссис Робинсон. Песня из фильма «Выпускник». Да, ну так, очень быстро. Песня номинировалась на «Оскар», но в итоге там получилась большая заварушка, «Оскар» не получила, но играла она действительно в миллионе фильмов, пожалуй, один из самых известных саундтреков. Вот, а «Наше время вышло». Сегодня со мной был в студии Петр Сидоров. А со мной в студии сегодня был, не удивляйтесь, Андрей Береговский. И вместе с нами со всеми был звукорежиссер Артем Решетов. А с вами мы прощаемся. Пока. До свидания.